Глава 19. Как наладить отношения с главным героем. Когда Вика открыла глаза, первым, что она увидела, было ясное голубое небо. «Новое перерождение?» — подумала она и попыталась осмотреться. На удивление, тело слушалось просто отлично, и она с легкостью смогла подняться. И тут же обнаружила, что одета в ту же самую джедайскую робу, дизайн которой разработал Хэ Чунтао, добавив пуговицы и больше темных цветов. «Система?» — позвала она на пробу, и та тут же откликнулась. «Что нужно пользователю?» «Ты еще спрашиваешь, что произошло? Я четко помню, как умерла в том подземелье!» «Пользователь провалил прохождение данша и был восстановлен в точке входа. Пользователь может попробовать пройти данж еще раз через сутки». «Ни за что!» Вика содрогнулась, вспомнив тошнотворный хруст собственных ломающихся костей. «Тогда пользователь не получит баллов!» Услышав такой ответ, Вика села на землю, прижала к груди Синченя и начала раскачиваться, как обычно делают сумасшедшие в фильмах. Когда через несколько минут система никак не отреагировала, девушка принялась бессвязно бормотать себе под нос. «Бессмысленно. Это все не имеет смысла. Зачем мне все это?» «Пользователь плохо себя чувствует?» Наконец не выдержала система. «Система, ты хоть представляешь, как хрупка человеческая психика?» Умирающим голосом произнесла Вика. «Я чувствую, как во мне что-то сломалось!» «Я погибла такой страшной смертью! И ради чего?» «Пользователь сам виноват. Это же была классическая ловушка. Надо было заменить медальон предметом такого же веса. Или хотя бы запомнить обратную дорогу». Вика опять начала раскачиваться и бормотать. Через несколько минут система сдалась. «Пользователь получает 100 баллов за успешно добытый артефакт». Девушка вздохнула, но изображать сумасшествие перестала и достала медальон, за которым в буквальном смысле слова заплатила своей жизнью. «Что это вообще за штука такая?» «Это трава горного духа, помогает заклинателям подниматься по ступеням совершенствования. Ну, хотя бы полезная». «Работает только для стадии очищения ци». Вика вдруг осознала, что очень хорошо понимает тех персонажей, которые в китайских новеллах от досады плюются кровью. Она сейчас тоже была очень близка к этому состоянию. Но потом вспомнила про главного героя. «Система, а на какой ступени сейчас находится Ян Шенли?» «Первая – ступень очищения ци». «Тогда подарю медальон ему. Может, хоть это его задобрит». Вика убрала артефакт в инвентарь и встала на ноги. «Раз пользователь пришел в себя, то ему следует продолжить тренировки». «Система, ты думаешь, что я пошутила насчет человеческой психики? Хоть я и не помню свою первую смерть, но что, если это из-за нее я стала впадать в режим берсерка? Может, она была такой болезненной, что во мне что-то перемкнуло?» Система обдумала этот вопрос, а потом осторожно ответила. «Такой вариант вполне возможен». «Чего мне тогда ожидать от второй смерти?» «Я понятия не имею, какие будут последствия. Но еще одну фобию я точно заработала. А я ведь еще с первой не разобралась. Я тебе не один из этих Марти Стью, которые превозмогают все, даже смерть, а потом просто отряхиваются и идут драться дальше. Почему меня вообще сюда затащили? Я же совсем не герой!» «Душа пользователя совпадала с душой Лань Вэньхуа по основным параметрам, поэтому и смогла занять это тело без обращения в злого духа». «Теперь понятно, почему вы не призвали сюда какого-нибудь сбитого грузовиком мастера боевых искусств. Я самый неудачный выбор на роль спасителя мира. В опасных ситуациях я или замираю, или начинаю визжать. Да я даже перед лицом смерти не смогла эту дурацкую ци разблокировать!» «Неправда! Хозяин – великий воин!» Влез в разговор Синчень. «Спасибо, Синчень, за добрые слова, но это уж слишком грубая лесть. Я бессмертный меч. Я видел множество воинов и их клинков. Но ни у кого не было такой жажды крови, как у хозяина. И никто из них не смог бы быть таким прекрасным и смертоносным даже без использования ци. Хозяину просто надо немного больше времени, чтобы всему обучиться. И тогда он непременно спасет этот мир. Синчень, только ты в меня веришь. Вика расчувствовалась и снова прижала меч к груди. Ты лучше всех! Как следует расхвалив Синченя, девушка отправилась в ближайший городок. Ей срочно нужно было на что-нибудь отвлечься. А то она действительно так с ума сойдет. Или, может, уже сошла. Просто еще не поняла. У нее уже целых два голоса в голове. А ни одного психоаналитика в этом мире днем с огнем не найдешь. Поэтому Вика решила как следует развлечься. Перепробовать все местные деликатесы, поглазеть на товары в лавках, да и просто на людей. Ну и купить сувениров для Хэ Чуньтао, который помогал ей со сборами. Вечером она не полетела обратно в Орден, а решила переночевать в местной гостинице. Тоже в некотором роде новый опыт. Кстати, сервис тут оказался просто на высоте. Вика решила в следующий раз побывать в гостинице с горячим источником. Шиди Хэ рассказывал ей о таких. Потому что на ее пике даже ванн нормальных не было, а расслабиться хотелось. В Орден Вика вернулась только на следующий день. И уже через полчаса к ней в гости явился Чан Вэньян, пытаясь ненавязчиво выяснить, где она пропадала. Девушка расплывчато ответила, что просто хотела посмотреть местные достопримечательности и прикупить пару мелочей, вроде новых вееров и заколок. «Но, Шиди, тебе же опасно отправляться куда-то одному. Ты ведь потерял память, а вместе с ней боевые навыки». «О, так Шисюн понимает, в каком я состоянии?» Холодно произнесла Вика. «И целый месяц бездействовал, вместо того, чтобы помочь мне с восстановлением этих навыков». Глава ордена хотел что-то сказать, но Вика прервала его взмахом руки, отчего тот стал выглядеть, как обиженный щеночек. «Спасибо большое, что дали мне время прийти в себя и не вмешивались в мои дела. Я уже сама успела во всем разобраться. Если бы у системы была шкала, показывающая отношение Вики к Вэньяну, то она сейчас точно просела бы на сотню-другую пунктов». Она думала, что остальным просто в голову не пришло, будто глава пика после потери мог стать беспомощным, как котенок. Но оказывается, глава ордена это вполне осознавал. И выжидал почти месяц, прежде чем заговорить об этом. Вике-то это только на руку. Но вот за Вэньхуа ей было обидно. Да чего же ему не повезло с братьями и сестрами по ордену? По идее, они тут все должны относиться друг к другу, как одна семья. Но вместо этого его сначала довели до искажения ци, потом пытались убить, а затем просто наблюдали со стороны, как он тут барахтается в совершенно незнакомом для него мире. Вика выпроводила главу со своего пика, пока их отношения не стали еще хуже. А потом, по настоянию системы, все-таки отправилась в учебный данж тренироваться. Волков она встретила почти с радостью. Оказывается, жестокие убийства здорово помогают успокоиться. Синчень ей помогал, так что кровавые брызги разлетались в стороны, а на саму Вику попала лишь пара крохотных капелек, незаметных на темно-фиолетовом фоне ее нового костюма. Потом наступил черед медитаций и тренировок, и так несколько часов подряд. Вечером Вика вернулась обратно и попросила привести к ней Шенли. Мальчик вошел в комнату настороженно, будто дикий зверек. Девушка на такое представление чуть не закатила глаза. Этот пацан сюда уже третий раз приходит и все время ведет себя так, будто забрел в логово к людоеду. По уже устоявшейся привычке Вика напоила его чаем с конфетами, за что опять не получила баллов и начала спрашивать, как он усвоил материал из книги, которую она дала ему в прошлый раз. Мальчик отвечал сбивчиво и так явно плавал, что Вике ужасно хотелось воспользоваться самым главным местным педагогическим приемом – бамбуковой палкой. И что же помешало этому ученику хотя бы прочитать выданное пособие? Пряча недовольное лицо за веером, спросила она. Шкала отношений упала на 100 пунктов, а девушка буквально ощутила исходящую от ребенка ненависть. «Этот ученик был глуп и не выполнил указания мастера», — сквозь зубы выдавил он, глядя в пол. «Ты читать, что ли, не умеешь?» — осенила Вику. «И правда, откуда бы беспризорнику уметь читать, особенно в эту эпоху, когда подавляющее большинство населения безграмотно? Тогда понятно, почему у него оценки такие плохие». «Умею!» — воскликнул тот, но тут же поспешил исправиться на более вежливый вариант ответа. «Этот ученик умеет читать. Просто другие ученики шумели, и было сложно сосредоточиться». Шенли старательно не поднимал взгляд на учителя, потому что тот легко мог бы заметить в нем ненависть. Этот коварный змей сам натравил на него других учеников, а теперь еще и заставляет оправдываться за это. Так называемые шисюны ему ни минуты покоя не давали. Все пытались вызнать, что за задание дал ему Лань Вэньхуа. Шенли пришлось целый день от них по лесу бегать, а потом и ночевать на улице, потому что в общежитие он вернуться не мог. Тогда почему бы ученику не заниматься в библиотеке? Выбрать стол неподалеку от места смотрителя. Там вряд ли кто-нибудь станет шуметь. «Этот ученик последует совету учителя», — выдавил Шенли. Библиотекарь вечно следил за ним, как коршун. Должно быть, боялся, что бывший беспризорник испортит его книги. И только и ждал момента, как бы его из своих владений выгнать. Тогда, надеюсь, в следующий раз этот ученик продемонстрирует свои знания. А пока возьми вот это. Вика протянула медальон. Это специальный артефакт, который позволяет легче преодолевать ступени на стадии очищения ци. Мальчик с явным нежеланием принял подарок, и отношения с ним неожиданно упали на целых 120 пунктов. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Вики. «Да какого черта!» Она стукнула ладонью по столику, и тот неожиданно разломился пополам, но девушка даже не обратила на это внимания. «Неблагодарный паршивец! Ты хоть представляешь, с каким трудом я этот артефакт достала? А ты еще и нос воротишь!» Мальчик в ответ на это только потрясенно на нее уставился. Он никак не ожидал такой вспышки от обычно высокомерного и отстраненного учителя. Он думал, что артефакт только усугубит проблемы с совершенствованием по тому пособию, которое ему дали ранее, поэтому и не хотел его брать. Он даже собирался придумать способ, как бы избавиться от этой опасной штуки и не получить наказание. Но учитель словно почувствовал его намерение и тут же отреагировал. «Я трачу на тебя свое время, подбираю подходящие книги, даже медальон этот дурацкий! И что я получаю в ответ? Только ненависть! За что ты меня так ненавидишь?» Продолжала возмущаться Вика. А Шенли тем временем впервые подумал, что учитель действительно мог потерять память. Уж очень странно он себя ведет. «Ну, отвечай мне!» Девушка не дождалась никакого ответа на свой вопрос и, ухватив главного героя за шиворот, слегка его встряхнула. «Я жду!» И тут внезапно шкала отношений с ним выросла сразу на 1500 пунктов. От удивления Вика выпустила его воротник. «Да что с тобой не так?» Пораженно пробормотала она. Подарки и задабривания не помогли, зато встряхивание сработало просто на ура. Боясь опять что-нибудь испортить, Вика отпустила ученика во свояси, чтобы обдумать произошедшее. «Система, ты это видела? С главным героем явно что-то не так. Я его за шиворот схватила, а ему так понравилось, что он мне аж 1500 пунктов отношений назначил. Что же будет, если я его стукну разок?» Система думает, что дело тут не во встряске, хотя пользователь может рискнуть и проверить, скольких баллов ему это будет стоить.